высматривая крышку на старом колодце. Ну и руки исцарапала, пока не сообразила рукава на них натянуть. А под конец я эту чертову яму нашла не только потому, что сама чуть в нее не ухнула. Я шагнула, а под ногой что-то шаткое, вроде мшистое. Да как треснет! Только я успела ногу отдернуть, как доска переломилась. Ну, тут мне повезло. Упади я грудью, так вся крышка рухнула бы. Дин-дон, дин-дон, из колодца выйди вон. Я на колени встала, рукой лицо загораживаю, чтоб шипы его не исцарапали и глаз мне не выкололи, а сама крышку осматриваю. Шириной она была футов 4, а длиной в 5. Доски все побелели, искривились и подгнили. Я нажала на одну ладонью, словно на лакричную палочку жмешь, а та, на которой я наступила, вся прогнулась, и свеженькие щепки вверх торчат. Шагни я пошире, так провалилась бы. А я тогда 120 фунтов весила, не больше. А Джо был тяжелее фунтов на 50 с лишним. В кармане у меня носовой платок был, и я привязала его к кусту у крышки со стороны сарая, чтобы сразу его в спешке найти. А потом вернулась в дом. Ночью сразу уснула и никаких кошмаров не видела. В первый раз с того дня, когда я узнала от Селены, что задумал сказочный принц, ее папочка. Это на исходе ноября произошло. Но я пока ничего больше делать не собиралась. Думается, мне вам не надо объяснять, почему. Но я все-таки скажу. Случись с ним что-нибудь вскоре после нашего с ней разговора на пароме, Селена начнет на меня коситься, а я этого не хотела, потому как частица любви к нему в ней осталась, и, наверное, навсегда. И еще я боялась того, что она почувствует, если чуть заподозрит, что на самом деле было. Что она почувствует ко мне, это, конечно, но я даже еще больше боялась, что она почувствует к себе. Но о том, как все обернулось, пока... Ладно, думается, до этого я еще доберусь. Вот я и выжидала. Хотя ждать для меня всегда всего трудно.